«Как ты думаешь, интересный урок будет у профессора Локонса?» Начал разговор Гарри, покосившись на нее, одетая в такую же, как у него, темно-зеленую мантию, белоснежную рубашку, а может блузку, которую девочка умудрилась не запачкать в грязи, когда работала в теплице, в отличие от него, и зеленый с серебром галстук, она была на 5-10 сантиметров ниже Поттера. Слева на груди у нее был герб Слизерина, большая белая змея на фоне изумрудного щита. От ведьмы пахло потом после тяжелого труда. «Конечно, я жду не дождусь этого, он крайне необычный волшебник», взволнованно затараторила девочка. «Да, я тоже», Гарри решил не говорить о своем отрицательном впечатлении, сложившемся при первой встрече с Локонсом в магазине Flourish & Blotts, да и мнение о его книгах тоже решил попридержать. Зато попытался разузнать о Стоун побольше, и полукровка Трейси, которая общалась только с ним, да и немного с Забини, подходила на роль неболтливого информатора как-никак лучше. «А почему вчера все взъелись на эту Стоун?» сбилась с мысли неожиданным поворотом разговора Трейси и сморщила свой маленький носик. «Ну, ее подозревали в том, что она из этих маглов, что ее родители – маглы, то есть грязнокровка». Гарри решил расставить все точки над «и». Ну да, лицо девочки покраснело, а сама она нерешительно, вполголоса произнесла, против этикета машинально вытирая мокрые ладони о свою мантию. «Грязнокровка». Теперь все стало ясно. «Слизерин – это факультет приверженцев чистоты крови, и даже такая полукровка, как, например, Трейси, испытывает определенное давление со стороны своего факультета. Более того, другие слизеринки не принимали ее в свою компанию. А грязнокровка – это оскорбление, обозначающее волшебника, чьи родители маглы. А разве грязнокровка – это не ругательство?» Малфой его произнес. «Ну да, это очень грубое слово. А Малфой? Семья Малфоев многое может себе позволить». В голосе девочки странным образом перемешивались оттенки горечи и зависти. «Да, они влиятельная семья», произнес Гарри. «Хотя это не помешало Уизли провести у них рейд. Да, я тоже об этом читала. Все из-за этого магловского закона, что этот Уизли продвинул. Но знаешь, говорят, тут Трейси зачем-то оглянулась. Хотя они отстали от одногруппников метров на 10, а когтевранцы только начали выходить из теплицы. Мальчик с усмешкой подумал, что им осталось мокрое полотенце, что тут замешан Дамблдор. Он таким образом пытается отомстить Люциусу Малфою за ту кампанию, которую тот организовал в Пророке против него. Заодно и многие другие влиятельные семьи попали под обыск, и все они – соратники Малфоя. А еще я слышала, что этот Уизли совсем ненормальный и напал на Малфоя в Flourish & Blotts, и чуть весь магазин не разгромил. Гарри, который был очевидцем происходящей там драки, довольно улыбнулся и поведал девочке известные ему подробности о конфликте мистера Уизли и мистера Малфоя. Трейси внимательно слушала, чуть приоткрыв рот и не сдерживая восклицаний в самые напряженные моменты. Темноволосая волшебница куда эмоциональнее восприняла эту историю, чем Гринграсс, который он рассказал вчера вечером. Посмаковав подробности, Гарри решился спросить насчет второго важного момента, который его беспокоил. «Трейси, немного неудобный вопрос», — сказал он, когда они уже зашли в замок. «Я хотел узнать насчет того, присылала ли ты мне письма летом, а то я уезжал из Британии и мог пропустить». Мальчик начал издалека, вплетая искусно приготовленную ложь. «Если она забыла про его день рождения, то у него есть весомый повод обидеться». Конечно, у нее аж взлетели тонкие брови вверх от изумления, а сама девочка споткнулась, и Гарри пришлось ее хватать за локоть, чтобы она не упала. «Ой, спасибо, Гарри». Дэвис поправила свой зеленый галстук, который почти вылез из-под мантии. «Я отправляла тебе сову утром 31 июля, с подарком на твой день рождения. Ты хочешь сказать, что ничего не получил?» «Нет», — с грустью признался Гарри. «Как такое возможно?» – удивилась девочка, покусывая свои пухлые губы. «Я точно тебе прислала сову. Поверь мне, я специально в этот день отправилась в косой переулок». Трейси сильно взволновалась, принявшись уже оправдываться, чтобы в магазине совы отправить тебе письмо. «Пойми, у меня у самой нет совы, поэтому я и заказала отправку там. Продавец при мне привязала к лапке темной неясыти мою посылку и пергамент с поздравлением. Я решила дарить не шоколад, а одну книгу. Долго-долго выбирала ее, поэтому, и я верю тебе, Трейси, не переживай», — поспешил успокоить подругу Поттер. «Тем более мне вообще письма не приходили. Подарок от Забини тоже не дошел до меня. Ао, еще сильнее распереживалась Дэвис и замолчала, не зная, что говорить. Сложно было сказать, кто был больше расстроен. Гарри, который не получил интересную книгу, или Трейси, чей подарок, который она старательно готовила, затерялся. Но они уже подошли к входу в общежитие, так что обсуждение прекратилось. По прибытии в гостиную слизеринцы отправились сначала в душ, а затем пошли обедать в большой зал. После этого все вышли во двор. Небо плотно затянули темные тучи, а ветви деревьев покачивались из стороны в сторону от легкого ветра. Гарри быстро наскучило слушать разговоры слизеринок о Локонсе и предстоящем уроке, который всех их волновал. Дэвис, пользуясь редким случаем, тоже была в компании девочек, внимательно слушая их. Поэтому он отошел в сторону от них и, сев на скамейку, бездумно уставился в темное небо. Скоро Поттер почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Оглядевшись, он увидел стоящего в паре шагов от скамьи мальчика с волосами мышиного цвета и с галстуком Гриффиндора. Мальчик смотрел на Гарри, вытаращив глаза, как будто завороженный. В руке он сжимал обыкновенную магловскую фотокамеру. Поймав взгляд Поттера, он покраснел и потупился, смотря на землю под ногами. Но тут же набрался смелости и снова поднял голову. «Не сердись, Поттер. Я Колин Криви из Гриффиндора», — произнес он на одном дыхании, нерешительно шагнув вперед. «Как ты думаешь, как ты посмотришь на то, если я сделаю снимок?» — поднял он камеру. «Снимок?» — недоуменно переспросил Гарри. «Ну да, снимок. В доказательство того, что мы с тобой знакомы», — продолжал Колин, приблизившись еще на шаг. «Я все о тебе знаю. Мне столько о тебе рассказывали. Как сам знаешь, кто хотел тебя убить, как ты чудесно спасся, а он навсегда исчез, и все такое. Что у тебя на лбу есть метка, похожая на молнию?» Тут его взгляд скользнул на лоб Гарри. Тот почувствовал раздражение. Ему не нравилось, когда кто-то начинал рассматривать в упор его шрам. А один мальчик из нашего класса сказал, что если проявить пленку в особом растворе, то твои фотографии будут двигаться. Колин от избытка чувств вздохнул со всхлипом и продолжал. «Как здесь замечательно. Дома со мной происходили странные вещи, а я и не знал, что это волшебство. Но потом получил письмо из Хогвартса и все понял. Мой папа молочник, так он и сейчас не верит в магию. Я хочу послать ему много-много всяких фотографий. Будет здорово, если он получит твою». Он умоляюще взглянул на Гарри. «Твой друг не мог бы сфотографировать меня вместе с тобой, чтобы мы стояли рядом, и ты мог бы подписать фото? О, Поттер, ты общаешься с грязнокровкой». Друг, о котором говорил Криви, оказался Малфоем, который незаметно подошел к ним сзади. «Нет, я не знал, что он грязнокровка». Гарри уже понял, что значит это грубое слово, ну а то, что Гриффиндорец не потомственный маг, было уже понятно в середине его монолога. «Да ну, что тебе нужно?» — высокомерно обратился Драко к первокурснику, скривив лицо в презрительной гримасе. «Я хотел, чтобы ты сфотографировал нас с Гарри», — сказал Криви Малфою, без страха взирая на остальных слизеринцев, что подошли к эпицентру событий, привлеченные громким голосом Драко. «А Гарри его подпишет». «Что?» — с неподдельной злостью воскликнул покрасневший Малфой. «Разве я похож на фотографа, тупая грязнокровка?» Громкий голос Драко Малфоя гулко разнесся по двору. Повернувшись к Гарри, Малфой с обидой сказал: «И ты тоже хорош, раздаешь свои фотографии с автографом всяким грязнокровкам». «Ничего я не раздаю, Малфой», — стиснув кулаки, огрызнулся Гарри, вставая со скамейки. «Он просто подошел ко мне и спросил, что за словом ты меня обзываешь?» — с негодованием выпалил Криви, не видя подошедшего к нему сзади здоровяка Крэбба, на фоне которого Гриффиндорец казался маленьким и беззащитным. «Обзываю?» — насмешливо протянул Малфой. «Нет, я констатирую факт. Ты – тупая грязнокровка, что пристает ко всем, таким, как ты, не место в Хогвартсе». Тут Криви не выдержал такое посягательство на его нахождение в замке. «Это тебе тут не место, вошь бледная», — и даже замахнулся фотоаппаратом на хорька. Тот испуганно отшатнулся. Крэбб схватил сзади мальчика и попытался отобрать у него фотоаппарат. «Что ж, ты первый начал», — зло начал Малфой. «Хватит», — быстро приказал Гарри, кивая на приближающегося Златопуста Локонса. «Сюда Локонс идет». Что тут происходит?» Златопуст летел точно синяя птица, бирюзовая мантия развивалась за спиной, словно плащ супергероя. «Кто тут раздает фотографии с автографом?» Гарри хотел было что-то придумать в оправдание чуть не начавшейся драки, но Локонс, Пройдя мимо стоящих в обнимку Крэбба и Криви, обхватил Гарри за плечи и, улыбнувшись во всю ширь белозубого рта, пропел: «А, Гарри, подписываешь фотографии? Так, начинайте, мистер Криви, мы готовы», — одарил он Колина сияющей улыбкой. Растерянный Гарри, которого профессор крепко приобнял за плечи, смотрел, как остальные слизеринцы немного отошли, попутно шикнув на Крэбба. Тот, глупо улыбаясь, наконец-то догадался отпустить Криви и замер сбоку от него наподобие статуи. «Да, да, вот и славно. Сделайте двойной портрет, мистер Криви. Лучше не придумаешь. И мы оба на нем распишемся», — распоряжался Локонс. От него пахло дорогим парфюмом. Криви, которого Гарри начинал немного ненавидеть за то, что затеял все это и помешал ему спокойно отдохнуть во время перерыва, повозившись немного со своей камерой, сделал снимок. Поттеру пришла мысль предложить сделать групповой снимок, но тут как раз прозвенел звонок на урок. «Идите в классы, быстрее», — скомандовал Локонс, продолжая держать мальчика за плечо. Гарри в недоумении замер, вырываться было бы невежливо. Тут профессор и сам устремился ко входу, ведя парня туда. Слизеринец, повернув голову к профессору, оглядел его. Тот тоже мимоходом взглянул на Гарри и лучезарно улыбнулся. Златопуст Локонс шагал быстро, его бирюзовый плащ развивался, а золотистые локоны переливались под отлично сидевшей шляпой того же цвета, которая была покрыта золотой каймой. «Соломоново решение», — неожиданно заговорил Локонс, входя в замок вместе с Гарри через боковые двери. «В этой сцене с юным Криви я был твоим щитом. Поскольку он фотографировал нас двоих, твои недруги не будут тебя корить. Ишь какой, ставит себя выше других. Хотя позволь откровенно тебе сказать, раздавать фото с автографом в таком юном возрасте – верх неблагоразумия. Придет время, когда тебе, как сейчас мне, будет необходимо иметь наготове пачку таких фотографий, но», — жизнерадостно хохотнул он, — «думаю, что сегодня, пожалуй, еще рановато». Наконец-то они вошли в кабинет Локонса, и Гарри освободился. Замерев на месте, он смотрел, как профессор прошел к своему столу. Обычно в Хогвартсе профессора не позволяли себе такое панибратство – фотографироваться в обнимку с учениками. Наоборот, они старались их держать на расстоянии. Недоуменно покачав головой, Гарри одернул свою мантию и устроился на последнем ряду, сев за стол. Тут же в кабинет вошли, громко переговариваясь, и остальные ученики. Урок проходил вместе с гриффиндорцами, которые постарались сесть подальше от слизеринцев. Забини, скользнув на соседний стул, немного насмешливо произнес: «Хороший старт карьеры, совместная фотосессия с самим Локонсом. Жаль, что фотографировал не ежедневный пророк, да, а этот, как его, наверное». Прервав его, Гарри нерешительно огляделся. Многие смотрели на него с завистью. Трейси опять сидела одна. Мальчик пожалел, что нельзя садиться втроем за одну парту. «Не знаю, как зовут этого, это неважно. Он гряз из семьи Маглов. Вот как? Что ж, опасайся, Гринграсс и Паркинсон. Они явно хотели быть на твоем месте и еще достанут с просьбами принести для них автограф Локонса». «Да, я знаю», — хотя это и было для него неожиданной новостью. «Не продешеви с ответной просьбой. Кстати», — тут Забини понизил голос, — «Люциус Малфой купил всем членам нашей команды Нимбусы 2001. Дорогой подарок, как ты считаешь?» И, слабо улыбнувшись, продолжил: «Я тоже не откажусь от автографа Локонса. Надеюсь, моей информации было для этого достаточно». Гарри лишь кивнул, оглушенный новостью. Если та метла, что купил Гарри, стоила 200 галлеонов, не учитывая скидку, что он выбил, то 7 метел стоят 1400 галлеонов. Сумасшедшие деньги. Насколько богата семья Малфоев, что может позволить такие подарки? И главное, что за это он получил? Урок защиты от темных искусств. Профессор Локонс громко прокашлялся, и все смолкли, смотря на него. Глаза многих горели от восхищения. Он взял книгу с первой парты и продемонстрировал ее всему классу. С обложки улыбался и подмигивал его же портрет. «Это я», — сказал профессор и тоже подмигнул. Гарри недоуменно округлил глаза. Златопуст Локонс, рыцарь ордена Мерлина третьего класса, почетный член Лиги защиты от темных сил и пятикратный обладатель приза магического еженедельника за самую обаятельную улыбку. Но не будем сейчас об этом. Поверьте, я избавился от ирландского привидения, возвещающего смерть, отнюдь не улыбкой. Профессор замолчал, словно ожидая взрыва смеха, но в классе царила тишина. У Гарри от этого пробежали мурашки по спине. «Я вижу, вы все купили полный комплект моих книг», — продолжил Локонс. «Как это прекрасно! Пожалуй, начнем урок с проверочной работы. О, не пугайтесь!» Тут же воскликнул он, широко улыбаясь. «Я только хочу проверить, как внимательно вы их прочитали и что из них усвоили». С этими словами профессор начал раздавать всем листки с вопросами. «Даю вам полчаса. Начинайте». Прочитав несколько первых вопросов, Гарри с недоумением повернулся к Забине. Тот с неверием читал свой список, иногда отрицательно качая головой в ответ на какие-то свои мысли. И неудивительно, вопросы были не по курсу защиты от темных искусств, а о личности профессора и его увлечениях. Например, надо ответить на такие вопросы, как «Какой у Локонса любимый цвет?», «Какими хобби он увлекается?» или «Какие у него мечты?». Гарри незаметно огляделся. Сидящий впереди Малфой потихоньку открыл одну из книг профессора и начал искать ответы. Нот все еще читал вопросы. Трейси хмурилась, явно пытаясь вспомнить прочитанное из книг. Гриффиндорцы на соседнем ряду что-то уже писали на своих листочках. Гарри, пожав плечами, тоже открыл книгу «Тропой троллей» и начал искать в ней ответы. Но, как оказалось, найти в этой художественной книге какой-то отдельный момент, указанный в задании, касающийся профессора, было непростой задачей, а учитывая количество вопросов, то практически невыполнимой, по крайней мере для того, кто внимательно не читал книгу. Спустя полчаса Локонс собрал работы и быстренько просмотрел их. «Ай-яй-яй!» – покачал он головой укоризненно. «Никто из вас не помнит, что мой любимый цвет сиреневый. Я об этом пишу в книге «Йоркширские йети», а кое-кому не мешало бы повнимательнее читать «Встречи с вампирами». В главе 12 я черным по белому пишу, что идеальный подарок для меня в день рождения – благорасположение между всеми людьми, магами и немагами. Но, разумеется, я не отказался бы и от бутылки доброго огненного виски Огдена». Профессор еще раз подмигнул классу. Забини еле слышно фыркнул. Гарри с досадой подумал, что стоило искать ответы и в других книгах, хотя с облегчением понял, что времени на это все равно не хватило бы, да и остальные ученики тоже не справились с заданием. А теперь перейдем к делу. Локонс перешел на деловой тон и достал из-под стола большую клетку, закрытую тканью. «Сегодня я вас научу, как обуздывать самые мерзкие создания, существующие в мире магов и волшебников. Предупреждаю, вы будете лицезреть в этой комнате нечто действительно ужасное. Но не бойтесь, пока я рядом, ничего плохого с вами не случится. Единственное, я прошу, сохраняйте спокойствие». Гарри насторожился. Рука сама собой скользнула в карман и стиснула волшебную палочку. Что за мерзкие создания хочет натравить на них этот клоун? В его утверждение о совершенной безопасности почему-то не верилось. Локонс опустил руку на ткань, закрывающую клетку. «Ведите себя тише», понизив голос, погрозил пальцем профессор классу. «Они могут перевозбудиться». Все в испуге замерли. Гарри незаметно вытащил палочку, так как держать руку в кармане стало неудобно. И тут Локонс сдернул ткань. «Да, это они», драматически произнес он. «Только что пойманные корнуэльские пикси». Гарри внимательно разглядывал этих пикси. Какое точное название, оно идеально передавало их суть. Мелкие, не больше фута, с вызывающей ярко-синей кожей и очень голосистые создания. Ему они напомнили стрекоз, такие же яркие, с прозрачными крылышками и противные. Только у стрекоз не было подобия человеческих лиц и рук. Тем временем пикси начали метаться в клетке и строить рожи. Симус Финниган, один из гриффиндорцев, громко хихикнул. «Что такое?» — улыбаясь, спросил у того профессор. «Но ведь они совсем не опасные», — еле вымолвил сквозь смех гриффиндорец. «Не скажите», — Локонс покачал головой. «Их забавы могут быть чертовски неприятны. А теперь посмотрим», — повысил голос профессор, — «как вы с ними справитесь». И он открыл клетку. Это он сделал зря. Пикси, словно ошпаренные, вылетели из клетки и начали очень быстро носиться по классу, устраивая форменный бедлам. Особенно не повезло впереди сидящим гриффиндорцам. Две твари набросились на долгопупса и взлетели с ним в воздух. Гарри недолго радовался своей предусмотрительности, моментально выпущенные им несколько заклинаний не попадали в слишком быстрые цели, а лишь добавили шума и разрушения, и привлекли внимание мелких монстров. Целая группа этих тварей рванула к нему. Гарри шмыгнул под стол, где уже спрятался Забини. Эти пикси тем временем, пролетев над их партой, разбили окна и вылетели наружу. Глядя на битое стекло на полу и осыпающиеся сверху осколки, Гарри громко выругался, благо за шумом его не было слышно. Чертов Локонс и чертовы пикси. Ни одно заклятие, что знал мальчик, не подходило для таких быстрых целей. За это время Пикси, видя, что им никто не мешает, полностью погрузили класс в хаос. Везде летали учебники, чернильницы, портреты Локонса и чьи-то сумки. Одного Пикси, что хотел схватить его сумку, повешенную на спинку стула, мальчик приложил агуаменте. Поток воды отшвырнул существо в сторону, и оно пропало из виду. Тут раздался крик профессора: «Чего вы испугались? Действуйте! Гоните их обратно в клетку! Это ведь всего только Пикси! Писки Пикси пистернами!» Однако ничего не произошло. Гарри выглянул из своего укрытия, и как раз вовремя. Одна из тварей резко спланировала, выхватила у Локонса его волшебную палочку и выбросила в окно. Тот охнул и нырнул под собственный стол, а люстра, на которую мелкие монстры успели повесить за шкирку долгопупса, упала вместе с мальчиком прямо на то место, где секунду назад стоял профессор. Гарри охнул от ужаса. Гриффиндорец явно получил травмы. Надо было выбираться отсюда, пока Пикси не принялись за него. Тут прозвенел звонок, и Гарри за рукав выволок из-под парты Забини, схватил свою сумку и бросился к выходу. «Трейси, давай быстрей!» — крикнул он девочке, которая только выбиралась из-под парты. Его примеру последовал весь класс. Распихивая локтями гриффиндорцев, Гарри помог Дэвису держаться на ногах, схватив ту за локоть. И, наконец, выскочив из кабинета, они отбежали от него до конца коридора. Все студенты уже выскочили, а последним выбежал профессор и захлопнул дверь. Остальные слизеринцы подбежали к Гарри, Забини, Трейси и Дафне, которая тоже сумела в суматохе выскользнуть одной из первых и сейчас пыталась отдышаться. Громогласно обсуждая прошедший урок, слизеринцы двинулись подальше от злополучного кабинета. Хотя больше всех, как всегда, говорил Малфой, эмоционально ругая преподавателя за тот ужас и испорченные вещи. Гарри тем временем тоже вспомнил про свой учебник. Хорошо еще, что он не достал из сумки все книги Локонса, иначе их тоже ожидала бы печальная судьба, и письменные принадлежности, что были на столе и которые явно разорвали мелкие монстры, а также долгопупса. Походу Пухляку не повезло, и он остался в классе, а девочки дружно встали на защиту профессора, что не мешало хорьку разливаться соловьем, найдя заинтересованную аудиторию. Гарри чуть позже тоже подключился к обсуждению, преследуя свои цели. «Наверное, Драко, ты правильно выразился». Локонс и вправду бегал, словно домовик. Гарри постарался сделать вид, что не заметил, как Дафна с Пенси одарили его возмущенным взглядом, а всегда сдержанная Харли даже фыркнула. «Кстати, Драко, а у тебя сколько домовиков в доме? Ты говорил, что вы очень обеспеченная семья». «Конечно», — с гордостью заметил Харек, «у Малфоев все самое лучшее, но этих ничтожеств много и не нужно, так что у меня он один, такое же глупое создание, как та грязнокровка с фотоаппаратом. Ахаха, вот бы грязнокровку заставить полировать мне башмаки, на большой-то он не способен». Слушая, как Харек снова оседлал своего любимого конька, ругать всех и вся, кто не питает должного уважения к его семье, Гарри внимательно наблюдал за ним. Малфой не очень хороший актер, все эмоции сразу видны. Поттер за прошедший год учебы неплохо его изучил. Поэтому было очевидно, что тот не обеспокоен вопросом, а значит, эльфа прислал не он. «А у этой бездарности имя есть?» – невзначай спросил Гарри, чтобы окончательно успокоиться. «Конечно, его Добби зовут». Гарри вздрогнул и снова посмотрел на Малфоя. «Как по мне, очень глупое имя, и какой бездарностью была его мать, чтобы ему такое дать?» Сбоку неслышно фыркнул Забини. Гарри судорожно думал, неужели это признание, что Харек сам отправил к нему этого сумасшедшего, не похоже. Надо выяснить подробнее все, и как он слушается тебя. Конечно, а как же еще, Гарри, иначе его ждет наказание. Он глуп и часто все путает. Отец велел ему наказывать себя почаще. Надеюсь, хоть это научит его, хотя это ничтожество вечно ходит и дрожит. Надоело о нем говорить. Гарри кивнул, задержав взгляд на Забини. Тот понял его, и ребята незаметно отстали от группы. «Чему ты усмехался, когда Драко говорил про эльфа?» Не стал тянуть Гарри и спросил напрямик у своего приятеля. Забини улыбнулся. «А тебя почему заинтересовала тема с эльфом?» — ответил он вопросом на вопрос. Гарри помялся. «Сказать правду можно, но не ту правду. Ну, ты же знаешь, я живу с маглами и эльфов не видел, так как им нельзя жить с маглами». Гарри понял, что вот-вот сам запутается, и закончил. Поэтому и спросил. «Твой черед, это просто, Гарри, эльфам дают имя при рождении не другие эльфы, а их хозяева. Так что эльфа именем Добби нарекла миссис Малфой, хотя, скорее всего, судя по возрасту, мистер Малфой, еще до брака с ней, а Драко этого не знает и назвал своего отца бездарностью, со смехом закончил Гарри. Забини весело рассмеялся вместе с ним, и они поспешили вслед за остальными. Драко обещал пожаловаться Снейпу и отцу. Глупо пропускать такое зрелище. Неудача. Ребята догнали группу во главе с Малфоем уже у кабинета профессора Снейпа. Драко решительно постучал и вошел внутрь, а остальные последовали за ним. Профессор с усталым и мрачным видом сидел за столом с кучей пергаментов. Гарри огляделся. Жарко горящий камин в углу бросал причудливые тени на стены и стеклянные банки, стоящие на полках. Холодный взгляд профессора оббежал делегацию. Поттер остался стоять позади, за Пенси Трейси. Несмотря на то, что Снейп был его деканом, Гарри не испытывал к нему ни малейшего уважения или приязни. Причиной тому был сам профессор, а точнее, его отношение к Гарри. Уже с первого урока в прошлом году мальчик почувствовал сильную неприязнь со стороны декана. Из всего факультета Слизерина именно ему доставались едкие комментарии во время уроков зельеварения, да и в молчании профессора, когда тот смотрел на Гарри, тому чудилась угроза. Внешний вид профессора тоже был неприятным. Он постоянно был одет в черную мантию. Сальные, неухоженные волосы и мрачный вид, а также холодная и зловещая аура сама по себе заставляла держаться от него подальше. «Слушаю вас, мистер Малфой». Пока Харек эмоционально рассказывал о хаосе на уроке, Гарри нетерпеливо переступал с ноги на ногу. Стоять уже надоело. Наконец Малфой закончил рассказ. «Что ж, происходящее мне ясно. Никто не пострадал? Нет? Тогда возвращайтесь в гостиную. Насчет учебных принадлежностей и самого урока я поговорю с профессором Локонсом». Слизеринцы вышли и отправились в гостиную. Малфой довольно рассуждал о том, какой же он молодец. Гарри это порядком притомило, и он незаметно свернул с дороги в гостиную и направился наверх, в большой зал. В нем было немноголюдно. Времени до ужина оставалось еще много, однако за столом Слизерина уже расположились некоторые ученики. Поттер с удивлением увидел Эмилию Стоун, сидящую в одиночестве с какой-то книжкой. Мальчик направился к ней. «Привет! О, привет!» Девочка скованно улыбнулась ему и закрыла учебник. «Как прошел твой день?» «Хорошо», — коротко ответил Гарри, выжидающе глядя на Эмилию. Вблизи стало заметно, что у нее на носу есть небольшая горбинка, а на щеках мелкие веснушки. У девочки были короткие темно-каштановые волосы, которые не доставали до тонких плеч. Маленькое левое ушко выглядывало через локоны. Тонкие черные брови чуть хмурились. Выразительные и большие голубые глаза смотрели в упор на Поттера, а зеленый галстук был завязан куда изящнее, чем у него самого, невольно приковывая взгляд. Эмилия с заминкой продолжила. «Я хотела тебя поблагодарить. Сейчас, когда ее голос не дрожал от волнения, он оказался мягким и тихим. Ну за то, что ты вступился за меня тогда в гостиной». Гарри улыбнулся. «Пожалуйста, мне стало жалко тебя», — честно признался он. «Не хотелось бы, чтобы ты стала изгоем у нас на факультете. А твоя мама и вправду работает в министерстве?» Ее глаза недоуменно расширились. «Так ты не знаешь ее?» «Ты не ответила». Гарри постарался ей так же мило улыбнуться, как бы сделала на его месте Дафна, но сам еле сдерживался, чтобы не поморщиться от досады. «Наверное, не стоило об этом спрашивать. Да-да, она там работает. В отделе магического правопорядка. Я не знаю точно кем». «Она...» Девочка разнервничалась, ее щеки покраснели, а голос стал писклявым. Гарри разозлился. «Что она так шумит?» Он подошел к ней с этим вопросом, когда никого рядом не было, но если она продолжит шуметь или разревется, то о его промахе узнают все. «Тихо!» Поттер резко прервал ее причитание своим шипением. «Я тебе верю, не надо шуметь». Глядя, как девочка успокаивается, Гарри сел рядом и взял ее книгу. Неожиданностью было для него то, что это оказалась книга профессора Локонса «Тропой у троллей». Он повертел ее в руках и спросил об этом у Эмили. «Что у тебя делает книга за второй курс?» «Это, Тропой у троллей, она была в списке учебников за мой курс». «Странно, я ее тоже купил». «Хм», Гарри задумался. «Знаешь что, разузнай, какие учебники купили остальные, на твоем курсе и вообще». Он вернул ей книгу и поднялся с табурета. «Пусть хоть так возвращает свой долг, потом расскажешь». «Хо, хорошо», с заминкой согласилась она. После ужина Гарри сидел в гостиной, лениво размышляя о прошедшем дне. Его внимание привлекли громкие возгласы. Повернувшись, он увидел, как Маркус Флинт что-то громко обсуждает со своими однокурсниками. Квиддич. Он же хотел попасть в команду по квиддичу. По словам Малфоя, это возможно, несмотря на то, что команда уже набрана, да и слова Забини о покупке Люциусом Малфоем дорогих метел для команды тоже добавляли пищи для размышления. У него тоже есть метла, причем намного лучше, чем школьные. Да и летом он тренировался и летал, это было так здорово. Ощущение полета, ветер в ушах и гулко бьющееся сердце. Поэтому нужно подойти к Флинту и предложить себя на место ловца. Если тот не захочет сразу его принять в команду, тогда можно потребовать, чтобы они посмотрели, как он летает, и выставили его против действующего ловца. Да, все так, на новой и более быстрой метле он разобьет его в пух и прах. А вот если и у того будет такая же метла, вдруг Малфой уже подарил новейшие нимбусы команде, но они явно не успели привыкнуть к ним, а Гарри освоился и приноровился к скорости. Хотя маленький дворик на задворке косого переулка и большое поле для квиддича нельзя сравнивать. Гарри поднялся и подошел к старшекурсникам. Те смолкли и с интересом уставились на него. Мальчик обратился к самому здоровому из них, капитану команды, Маркусу Флинту. «Флинт, можно тебя на минуточку? Я хотел узнать по поводу квиддича и возможности попасть в команду». «А, Поттер, так ты насчет команды подошел?» – протянул здоровяк. «Так свободных мест нет, у меня комплект в команде». Гарри смешался. Отстаивать свою точку зрения под ироничными или изучающими взглядами развалившихся в креслах взрослых парней было непросто, да и не любил он просить. Мальчик нахмурился. Он не попрошайка. Это Флинту нужно просить его вступить в команду, а лучше каждый год устраивать отборочные испытания, чтобы выбирать лучших в команду, да и чтобы те игроки, которые уже в составе, не расслаблялись. Да, я знаю, но может, ты захочешь меня испытать? Я летаю неплохо и хотел бы попробоваться на место ловца, сидящий сбоку от Флинта темноволосый худой парень в очках хихикнул. Гарри посмотрел на него, он не знал его имени, и выложил свой последний козырь. У меня новая метла, нимбус последней модели. А как, Флинт улыбнулся, показывая кривые зубы. Видишь ли, Поттер, место ловца занято твоим однокурсником, и у него тоже новый нимбус, как и у всей команды. Что-то в животе Гарри сделало кульбит. Подарок от Люциуса Малфоя, а ловец теперь его сын? Флинт лениво кивнул. Ага, теперь у львят и заучек вообще нет шансов. Мы их просто размажем по полю. Гарри тоже кивнул в знак согласия и отправился прочь, несолоно хлебавши. Но его догнал голос Флинта. И да, Поттер, про новые метлы, это секрет. Чтоб никому ни слова. Гарри был зол. Его реноме лучшего ученика по защите от темных искусств пошатнулось. Хотя не только он не смог продемонстрировать свои умения, а весь класс сидел, дрожа от страха, под партами, но чувство бессилия, которое испытал тогда Поттер, ему крайне не понравилось. В чем прок от мощных заклятий, если он даже с такими мелкими противниками справиться не может? Гарри не любил быть слабым, потому что на Слизерине слабых не любит, ими быть крайне тяжело. Хотя, наверное, так везде. Но на Когтевране ученики больше сосредоточены на учебе, на Гриффиндоре занимаются черти чем, а на Пуффендуе властвует дружба. Поэтому для безвольных волшебников Слизерин подходил меньше всего по сравнению с другими факультетами. Но с другой стороны, это не его вина, а больше профессора Локонса, который не смог, во-первых, обучить их нужным чарам, а во-вторых, справиться с хаосом в классе. Хотя никто и не корил Гарри, и не смотрел на него косо, но это чувство бессилия сильно не понравилось самому мальчику. Поэтому он, не слушая разглагольствования Малфоя о том, что тот получил место в команде по квиддичу и теперь он всем покажет, как надо играть, отправился в библиотеку, единственное место, где можно было скрыться, так как в гостиной самодовольный властвовал хорек. Да, и еще то, что он пролетел мимо с местом в команде по квиддичу, тоже не добавляло ему настроения. Только тогда, когда он получил отказ, то понял, как сильно рассчитывал получить это место. Поэтому все дни Гарри пребывал в самом скверном расположении духа. В библиотеке нужное заклинание против Пикси нашлось очень быстро. Эти чары были специально рассчитаны против именно таких вредителей, и ими можно было вывести из строя сразу большую группу существ, то есть не нужно было точно целиться в одну тварь. Гарри очень внимательно прочитал раздел про Пикси, а также начал искать другие заклинания после того, как он записал все нужное себе в тетрадь, отдельно для тренировки. Следующее заклинание, которое он счел приемлемым против пикси, было огненные чары, пламя. Оно накладывалось также на большую область, выпуская из палочки большой огненный сгусток. С другой стороны, эти чары были очень сложными для второкурсника, по крайней мере, так решил мальчик, так как они были в книге с другими сложными чарами. Их явно не стоило применять в классе, полном людей, а лишь в критической ситуации, когда другого выбора нет. Еще одно заклинание, которое нашел Гарри, называлось «Ловчая сеть», которая окутывала противника и лишала его подвижности. Эти чары были из раздела, смежного с трансфигурацией, в которой он не очень блистал, и они тоже явно не из простых. Решив все же разобраться, как оно правильно применяется, он начал листать книгу, которую ему подарил Теодор, и вдруг наткнулся на упоминание непростительных заклятий. «Интересно, что за чары такие?» – удивился мальчик, принявшись читать коротенькую главу. В ней не было сказано, как их применять, а лишь общее описание. Заклятие смерти, заклятие пытки и заклятие подчинения. По словам автора учебника, от этих заклятий не существует защиты или каких-нибудь барьеров, а их применение каралось Министерством магии пожизненным заключением в Азкабан. Слизеринец ушел мыслями в себя, текст в книге расплылся перед его глазами. Вот бы подчинить Флинта, чтобы он выгнал Малфоя из команды и взял Гарри на его место. Или заклятие смерти, Авада Кедавра. Мальчик представил самых ненавистных ему людей, Дурсли и Северуса Снейпа. Вот бы кто-то применил эти проклятия к ним и избавил общество от них. Или они сами бы умерли. Ведь такое может произойти, за те 9 долгих месяцев, что он будет в волшебном мире. С маглами же может что-то случиться, ведь так. Может, они утонули в Испании, или просто там остались. Вдруг Дадли так понравилось теплое море, а Дурсли не смогли его уговорить вернуться в Британию. Тогда и ему не надо будет возвращаться в Литл Уингинг, а жить он сможет в косом переулке, снимая комнату. Или Драко Малфой, вечно самодовольный, важный. Он раздражал Гарри, хотя смерти он ему не желал, но вот заклятие пытки, Круциатус, стерло бы с его лица улыбку превосходства. Заклятие причиняет мучительную боль. Поттер окончательно погрузился в свои мысли, и в себя его только привел окрик мадам Пинс о том, что библиотека закрывается. Сдав книги и направляясь в гостиную, Гарри подумал, что стоит изучить эти заклятия. На всякий случай, отражение. Минула неделя. Трейси и Блейз, явно обсудив между собой ситуацию, подарили Поттеру коробку вкуснейшего шоколада, поздравив с прошедшим днем рождения и даже извинившись за то, что совы не смогли доставить ему посылки вовремя. Гарри был очень рад этому, и они вместе съели все эти сладости, запивая тыквенным соком, который тоже как-то раздобыла девочка. Драко Малфой стал официально ловцом сборной команды по квиддичу и начал ходить на тренировки. На самой первой тренировке у них даже был конфликт с гриффиндорцами, где, по словам самого Харька, он показал, у кого домовые эльфы толще. Узнав о новых метлах у команды Слизерина, гриффиндорцы ушли с поля очень расстроенные, что раздуло самомнение Малфоя, к вящему раздражению Гарри, еще больше, но была и отдушина. Никто не мешал Поттеру самому летать на своей новой метле. Пусть он и не был в команде, но радость от полета выметала все недовольство. И просто громадное поле для квиддича ни в какое сравнение не шло с небольшим пустырем в косом переулке. Гарри свободно выписывал разнообразные бочки, петли в воздухе, а пару раз даже входил в пики. Но очень высоко не поднимался, чем выше, тем холоднее. Хорошо, что хоть очки немного спасали от ветра и пыли. После, налетавшись вдоволь, он мог спокойно сидеть и смотреть, как команды по квиддичу тренируются на поле. А если с собой немного прихватить еды, то вообще прекрасно. Или попросить Эми, так он сокращенно называл первокурсницу Эмилию, принести чего-нибудь перекусить. Это было удобно, с одной стороны, что не нужно было нести провизию с собой, но с другой, нарушало его одиночество. Хотя к нему часто присоединялся Забини, и они по очереди летали на метле Гарри. Девочке он пару раз предлагал, но она боялась подниматься в воздух. Наблюдать за тренировкой команд мальчику тоже было интересно, хотя не так, как сам матч с полными трибунами болельщиков и напряженной игрой. И если игроки-слизеринцы не особо обращали на него внимание, кроме Малфоя, который, явно красуясь, не упускал возможности выполнить какой-нибудь пируэт рядом с трибуной, где сидел Гарри, то другие команды подозрительно косились на него, но выгнать почему-то не осмеливались. Занятия по защите от темных искусств превратились, По мнению Гарри, в сплошной спектакль или даже балаган. После фиаско с Пикси Локонс явно решил отказаться от практических занятий. Теперь на уроках Поттер и остальные второкурсники были вынуждены слушать, как профессор читает свои же книги. Хотя многим такое времяпровождение и нравилось, но Гарри был не из их числа. Однако иногда уроки у нового профессора были еще хуже. Обладатель приза магического еженедельника за самую обаятельную улыбку, явно считая, что не может передать словами весь трагизм и героизм своих великолепных свершений, принимался разыгрывать сцены из книг вживую. Причем самого себя играл он сам, а остальные роли почему-то доставались Поттеру, что крайне злило последнего. Но профессор оставался избирательно глух как к недовольному ворчанию мальчика, когда тот выходил к доске, так и к просьбам выбрать другого ученика, тем более, что желающих было очень много. И Гарри приходилось изображать то трансильванского крестьянина, страдавшего от заклятия болтливости, то простуженного снежного человека, то вампира, который после встречи с Локонсом терпеть не мог крови и питался исключительно листьями салата, что не добавляло душевного спокойствия мальчику. Зато изучение непростительных заклятий пошло семимильными шагами. Как оказалось, эти запрещенные чары также зависели от желания мага получить результат, как и обычные заклинания, но еще требовали недюжинной магической мощи. И если для зажжения на конце палочки света нужно было просто захотеть побольше света, представляя результат, то использование Круциатуса требовало от мага большое желание причинить боль другому. В книге, что подарил Нотт, описывалось, как использовать эти заклинания, правда, без конкретики. А в библиотечных книгах было еще меньше информации. В книге «Развитие и упадок темных искусств» было подробно описано противостояние с темными силами 20 века. Гарри узнал, что все непростительные заклятия были очень популярны среди пожирателей смерти, так назывались последователи темного лорда. Круциатусом они пытали своих жертв для того, чтобы добыть информацию, или маглов ради забавы. Заклятие подчинения использовалось, чтобы контролировать своих врагов. Это вносило хаос. Министерство магии не справлялось, мракоборцы не могли защитить граждан, так как темные волшебники наносили удар, вламываясь в дома магов, которые им чем-то не угодили. А министерство узнавало об этом лишь тогда, когда над домом висела черная метка, знак Волан-де-Морта, зеленый череп со змеей, выползающий изо рта, а срочно прибывшего отряда мракоборцев внутри ждали только трупы. Никто не знал, кому можно доверять, а кто под Империусом. Сквозь книгу Гарри почувствовал весь мрак того времени, смятение и ужас живших тогда магов. Неужели его родители тоже ощущали этот хаос? По словам Хагрида, сам Волан-де-Морт решил с ними расправиться, значит, для него они были опасными противниками. Интересно, как его родители сражались с ним. Против любимого заклятия темного лорда, Авады Кедавры, не было защиты. Судя по книге, благодаря этому проклятию, Волан-де-Морт убивал тех, кто ему противостоял. Именно так он убил его родителей и попытался покончить с Гарри, настигнув их в родном доме в Годриковой впадине. Мальчик отбросил книгу к углу стола. Желание изучать дальше непростительные заклятия пропало. Просидев так в одиночестве, в библиотеке, Гарри очнулся и пошел сдавать книги. Ему хватит того, что он изучил. Теперь он знает, какие темные заклятия могут против него использовать, осталось разобраться, как им противостоять. Гарри нравилось общаться с Эмилией Стоун. Иногда он гордо ощущал себя в роли ее старшего брата, который разбирается во всем, что грело ему сердце. Он не опасался, что его разговоры с первокурсницей как-то ранят его достоинство. Многие слизеринцы, как оказалось, брали под покровительство более слабых учеников, что давало им какие-то бонусы при общении между собой. Поэтому Гарри, не стесняясь, иногда просил Эмито принести перекусить ему после обеда на поле по квиддичу, так как вместо обеда летал, то объяснял ей какие-то сложные моменты в учебнике, бывало, даже отправлял ее принести какую-нибудь книгу из библиотеки в гостиную. А еще она быстро выяснила, по его просьбе, что учебники Локонса купили все курсы Слизерина, да и у других факультетов оказались такие же учебники. Взамен Гарри оказывал ей безмолвное покровительство, и та не стала изгоем на курсе, как это случилось с Трейси в прошлом году. Своими глазами видя, что с Эмилией то ли просто общается, то ли дружит сам Гарри Поттер, первокурсницы Слизеринки впустили ее в свой круг. Еще большим плюсом для девочки стало то, что Малфой, видя такое отношение Гарри к Стоун, решил от нее отстать и перестал буравить подозрительным взглядом. Были и на факультете Слизерин изгои, с которыми очень ограниченно и неохотно общались другие студенты, и иногда жестоко унижая их. Таким слизеринцам явно приходилось несладко. В основном это были полукровки, которые не могли похвастаться хоть каким-то мастерством в сфере магии, и не сообразившие или не согласившиеся быть на вторых ролях у более удачливых сокурсников. Поэтому таких, кто не мог принести пользу, сторонились или, если позволяла ситуация, подвергали нападкам. Гарри вспомнился маглорожденный из Гриффиндора, которому Крэб чуть не сломал фотоаппарат. По прошествии нескольких дней после того случая, как сокурсники самого Гарри чуть не побили гриффиндорца, стало ясно, что образ Поттера как великого волшебника и спасителя от темных сил совершенно не померк в глазах этого криви. И даже то, что сам Гарри назвал первокурсника грязнокровкой, тоже, на первый взгляд, не повлияло на него. По крайней мере, тот продолжал таскаться за ним на расстоянии, держа в руках свою дурацкую камеру и кидая на своего кумира, как казалось самому Гарри, крайние восторженные взгляды с совершенно идиотским видом. Хотя теперь он не лез с просьбами подписать автограф или с чем-то еще, что, конечно, мало успокаивало Поттера. Периодически следящий неприятный мальчик, явная заноза для того, кто за последний год привык к одиночеству и соблюдению дистанции с другими. И если Забини или Эмилия были приятными собеседниками, с первым всегда было что обсудить, а общение с девочкой поднимало самооценку Гарри, который чувствовал себя старшим, более опытным товарищем, от которых можно было спокойно уйти, когда захочешь, то гриффиндорец приклеился к нему как банный лист. Ладно бы только он один, беда не приходит одна, и второй ее представитель оказался тоже из Гриффиндора. Гарри иногда думал, что от этого факультета только одни беды и сыплются на его голову. Новой проблемой оказалась сестренка Рона Уизли. Столкнувшись пару раз в коридоре, Гарри заметил, что та всегда краснеет и бросает на него взгляды, а поймав немного растерянный ответный взгляд мальчика, мелкая Уизли буквально вспыхнула до корней волосы и, развернувшись, убежала прочь, оставив мальчика стоять в смятении. Со временем он часто начал ловить на себе ее взор, а потом заметил, что та часто оказывается рядом с кабинетом, где будет проходить у него урок. Такое недвусмысленное фанатичное преследование приводило в смятение мальчика, и он старался не показывать это, то начиная громкий разговор с Забини о методах применения очищающих чар, то с Харьком, о его тренировках в составе команды, то с Крэббом, о трансфигурации. Главное, быстрее оказаться в классе. Иногда мальчик горько жалел, что на занятия нельзя ходить в мантии-невидимке. Хотя он понимал, что будь на его месте Малфой, то тот бы воспринимал такое внимание как должное, а еще и начал бы больше задирать нос. Для Гарри же все это было некомфортно. Однажды мальчик после урока по защите от темных искусств немного задержался в классе, выжидая, чтобы все ученики покинули помещение. У него была просьба от лица Забини, который за информацию о метлах для команды Слизерина и о Малфое в ее составе ожидал именной автограф Локонса. Хоть и Поттеру претило подходить с такой просьбой к профессору, но он себя пересилил. К его удивлению, тот сразу же с большой радостью расписался, лишь спросив, почему Забини сам к нему не подошел. Промямлив, что его друг несколько смущается, Гарри решил ковать, пока горячо, и раздобыл именные автографы для всех своих сокурсников и даже для самого себя. Покидая кабинет с ворохом бумаг, Гарри испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, он выполнил просьбу Забини, даже более того, он может преподнести автографы Дафне, а взамен та. Тут Гарри смешался. Да и как ей передать автограф? Как это будет выглядеть? Мальчик отогнал подальше эту мысль. Его кольнуло сожаление. Ведь можно было сэкономить сикли и подарить пайку, которому пару дней назад исполнилось 13 лет, автограф Локонса, которого тот боготворил, а не покупать шоколад из Хагсмида. К сожалению, с этим Поттер опоздал. Он ухмыльнулся. Шоколад был стандартным и удобным подарком, ведь вкусы пайка он не знал, да не хотел узнавать. Гарри вернулся к тому, что он обдумывал раньше, пытаясь разобраться и невольно сравнивая себя с профессором. С одной стороны, у них было много общего. Они оба популярные маги. Но с другой, ему был очень неприятен, почти омерзителен Локонс, этот павлин. Эти его ужимки, бесполезные уроки и такой суетливый восторг от того, что Гарри понадобились бумажки с его подписью. Мальчик невольно вспомнил, что и он мог быть таким же, ведь многие его считали героем, как и самого Локонса. Вон, тот же Криви или девочка Уизли с радостью бы получили его автограф. Но Гарри не хотел этого, не хотел всей этой славы, и совсем не хотел быть хоть чем-то похожим на павлина или хорька. Нет, он таким не будет, это не его путь. Таинственный инцидент. Наступил октябрь. Холод и сырость стали незаменимыми спутниками студентов, сопровождая их везде, и во дворе, и в классах. Лишь у горячего очага в гостиной можно было немного избавиться от этих непрошенных гостей, с уютом разместившись в удобных креслах, и смотреть, как задорно потрескивают поленья в жарком пламени. У Гарри мрачных гостей оказалось еще больше, так как он хоть и забросил изучение непростительных заклятий, но эти страшные чары, словно преследуя отступившего, начали ему сниться в кошмарах. То он видел, как в зеленом пламени убивают его родителей, то он сам участвовал в пытках каких-то маглов. Причем часто в роли жертв выступали то Дурсли, то почему-то семья Малфоев. Сны были тягучие и иногда смутные, но мальчик всегда просыпался в холодном поту и после никак не мог вспомнить подробностей. Погода тем временем совсем испортилась, и дождь лил без перерыва. И сидя в уютном кресле, Гарри со злорадством в душе притворно сочувствовал унылому хорьку, которому надо было на тренировку по квиддичу в такое ненастье. Тем временем вся школа, и Слизерин в частности, предвкушала банкет в честь праздника Хэллоуин. Говорили даже, что привидение башни Гриффиндора устраивает грандиозный прием призраков со всей Британии в честь своего 500-летия со дня смерти. Но чем ближе было торжество, тем меньше у Гарри оставалось праздничного настроения. Мальчик невольно вспоминал про убийство своих родителей в злополучный Хэллоуин. С того дня, как он узнал, с помощью какого заклятия они были убиты, их смерть словно стала еще ближе к нему. Но мало-помалу парень заразился веселой атмосферой от своих одноклассников, которые с нетерпением ждали пир. Большой зал в этот праздник был по традиции украшен живыми летучими мышами и фонарями, сделанными из огромных тыкв. Поэтому когда Гарри вечером усаживался со всеми за праздничный стол, то от его пасмурного настроения, которое давлело над ним утром, и следа не осталось. Тем временем ходившие уже несколько недель слухи, что Дамблдор пригласил на праздник труппу танцующих скелетов, оказались лишены основания. По крайней мере, мальчик, с интересом оглядываясь по сторонам, ничего такого не заметил. Все слизеринцы выглядели нарядными, хоть и в привычных темных мантиях, но девушки оделись более празднично. У кого-то по-другому уложены волосы или красивая заколка в локонах, а кто-то осмелился надеть выходное платье под мантию. Размышления Гарри прервал профессор Дамблдор, который поднялся со своего места. В большом зале сразу наступила тишина. Даже у слизеринцев, как бы презрительно они ни отзывались о директоре, последний одним своим видом, по мнению Гарри, вызывал страх, а иногда даже уважение. Наступил очередной Хэллоуин, неторопливо произнес Дамблдор, спокойно оглядывая присутствующих. Прежде чем приступить к великолепным праздничным блюдам, я хотел бы сказать вам пару слов. Профессор взял паузу. Прежде всего, мне хотелось напомнить о мисс Грейнджер, которая погибла ровно год назад. Признаюсь, что мы потеряли замечательную ученицу. И я хочу, чтобы вы помнили об этом. Помнили и были настороже. А теперь, ешьте. С этими словами Дамблдор сел на место, и по большому залу заструились шепотки. Опять он заладил про эту грязнокровку. Тихо прошипел голос справа. Гарри одеревенело начал медленно поворачиваться к нему. После мрачных и весомых слов Дамблдора его словно объял холод, а праздничного настроения как не бывало. Он со знобом вспомнил то ужасное утро год назад, пустой взгляд мистера Грейнджера у гроба девочки и крики ее матери. Саму девочку в гробе Гарри, как ни старался, не мог вспомнить. Образ размывался. Он все-таки повернулся и смерил взглядом Нагта, с трудом сдерживая рвущиеся на волю слова. Мама Гарри тоже была маглорожденной и тоже умерла в этот ненавистный Хэллоуин. Но тем временем замолчал, поняв по дергающейся щеке Гарри, что сказал что-то лишнее, и жалко улыбнулся ему. Поттер отвернулся обратно к преподавательскому столу, но те уже приступили к трапезе. Гарри уткнулся невидящим взглядом в свою тарелку. Он как никогда чувствовал себя чужим среди всего этого зала, среди этих чопорных слизеринцев, что оценили жизнь маленькой девочки даже недостойной упоминания, и среди сотни других учеников, которых он не знал. Ему так хотелось очутиться вдали отсюда, чтобы не слышать и не видеть вообще никого. Хоть бы на кладбище у могилы Грейнджер, хотя нет, Там, наверное, сейчас ее родители, лучше бы у могил родителей Гарри. Интересно, а есть ли вообще их могила, или Волан-де-Морт не оставил ничего, что можно было бы похоронить? Как он понял из книг, заклятие смерти Авады Кедавра не оставляет повреждений на теле. Мальчик, глубоко погруженный в мысли, сам не заметил, как принялся за праздничный ужин. После ужина все ученики покинули большой зал. Гарри осоловело шел рядом с Крэббом, не слушая, о чем говорят другие. Плохой сон и нервная усталость истощили мальчика, и он понуро переставлял ноги. Вдруг впереди образовался затор. Крэбб начал протискиваться вперед сквозь толпу за Малфоем, перед которым все расступались, и Гарри автоматически двинулся за ними. Пробравшись в первые ряды учеников, он увидел, что на стене между двух окон огромными буквами были начертаны слова, блестящие в свете факелов. «Тайная комната снова открыта. Трепещите, враги наследника!» Под зловещей непонятной надписью свисала миссис Норрис. Кошка школьного завхоза была подвешена за хвост к скобе для факела, и к тому же явно мертвая. Гарри негромко ахнул от ужаса. «Трепещите, враги наследника!» Громко завопил стоящий слева от него Малфой, горделиво выпрямившись, когда все обратили взоры на него, продолжил: «Сначала кошка, а следующими будут те, в чьих жилах течет нечистая кровь. Что тут такое?» А, услыхав Малфоя, Аргус Филч растолкал толпу, но при виде миссис Норрис попятился и в ужасе схватился за голову. «Что с моей кошкой? Что?» Все молчали. «Что с ней?» «Успокойтесь, Аргус», — раздался спокойный голос директора, который в сопровождении других профессоров прошел к стене со зловещей надписью. Гарри, скосив глаза, увидел, что лицо Малфоя стало очень испуганным при виде Дамблдора. Их директор осторожно снял миссис Норрис со скобы для факела. «Идемте со мной, Аргус», — мягко обратился он к Филчу. Локонс, сияя улыбкой, подошел к Дамблдору. «Мой кабинет ближе всех, господин директор, сразу вверх по лестнице. Пойдемте ко мне».